уезжали вместе. Вы могли даже услышать тихий вздох облегчения, вырывавшийся у присутствующих, когда хлопала входная дверь. Никто никогда не дрался с ним на стоянке. Никто, кроме меня. Его девушкой была Бетси Маленфант. Я думаю, самая красивая девушка во всем Касл-Роке. Может быть, она и не была слишком эффектной, но когда вы смотрели на нее, это было уже неважно. У нее был самый совершенный цвет лица, который я когда-либо видел, и не благодаря косметике, нет. Черные, как уголь, волосы, темные глаза, большой рот и прекрасная фигура, которую она не прочь была продемонстрировать. Да и кто решился бы полезть к ней, когда неподалеку был Эйс Мэрил? Ни один нормальный человек. Меня тянуло к ней. Не как к моей возлюбленной и не как к Ноне, хотя Бетси и выглядела как ее младшая сестра. Но в своем роде это было так же серьезно и так же безнадежно. Рядом с ней я чувствовал себя молокососом. Ей было 17, на 2 года больше, чем мне. Я стал появляться в молодежной лиге все чаще и чаще, даже в те вечера, когда там не было Билли, просто чтобы мельком увидеть ее. Я чувствовал себя как охотник за птицами, но у меня не было шансов на успех. Я возвращался домой, врал Холлинсом по поводу того, где я был, и тащился в свою комнату. Я сочинял длинные страстные письма, в которых описывал ей все, что мне хотелось бы с ней проделать, а потом рвал их на мелкие кусочки. На уроках в школе я мечтал, как сделаю ей предложение, и мы вместе убежим в Мехико. Она, должно быть, поняла, что со мной происходит. И это, по всей видимости, ей немного польстило, потому что, когда Эйса не было рядом, она обращалась со мной довольно мило. Она подходила ко мне, садилась на стульчик, позволяла купить ей колу и слегка соприкоснуться бедрами. Это сводило меня с ума. Однажды вечером, в начале ноября, я слонялся по заведению, время от времени играл с Биллом в бильярд и ждал, когда она придет. Зальчик был пуст, так как не было еще и 8 часов. Снаружи рыскал тоскливый ветер, предвещая зиму. «Тебе лучше бросить это дело», — сказал Билл, посылая 9 номер прямо в угол. «Бросить что?» «Сам знаешь». «Нет, не знаю». Была очередь Билла, и я отошел опустить 10 центов в музыкальный автомат. «Бетси Маленфант». Чарли Хоган рассказал Эйсу о том, как ты рыскаешь вокруг нее. Чарли казалось все это забавным, ну, то, что она старше и все прочее, но Эйс даже не улыбнулся. «Она для меня ничего не значит», — сказал я побелевшими губами. «Хорошо, если так», — сказал Билл. А потом вошли 2 парней, и Билл подошел к стойке, чтобы выдать им бильярдные шары. Эйс появился около 9. Он был один. Он никогда не обращал на меня никакого внимания, и я почти забыл уже о словах Билли. «Когда ты невидим, то начинаешь думать, что ты неуязвим». Я стоял у игрового автомата и был увлечен игрой.